Утром он не нашел на подносе газеты. Он спросил у женщины, которая принесла завтрак, где газета, и та ответила, что, по-видимому, ее не доставили. На него снова напал страх, как тогда, накануне, когда из лазарета появился Пул. Он с нетерпением дожидался появления Джонса, который приходил по утрам поболтать и выкурить сигарету. Но Джонс не пришел. Дигби пролежал еще полчаса в кровати, одолеваемый невеселыми мыслями, а потом позвонил. Пора было принести его одежду для гулянья. Однако, когда вошла горничная, она заявила, что у нее нет на этот счет никаких указаний. «Какие могут быть указания? Вы подаете мне костюм каждый день. Я должна получить на это указание. Передайте мистеру Джонсу, что я хотел бы с ним поговорить». «Хорошо, сэр». Но Джонс так и не пришел. Казалось, что в комнате Дигби объявлен карантин. Он в полнейшем безделье подождал еще полчаса. Потом встал с постели и подошел к книжной полке. Но там не было ничего увлекательного. Только железный рацион ученых мужей, «В чем моя вера» Толстого, психоанализ повседневной жизни Фрейда, биография Рудольфа Штейнера. Дигби взял в кровать Толстого и, открыв на удачу книгу, нашел на полях следы от заметок, стертых резинкой. Всегда любопытно узнать, что могло заинтересовать в книге другого человека. Дигби прочел: «Христос открыл мне, что пятый соблазн, лишающий меня блага, есть разделение, которое мы делаем между своими и чужими народами. Я не могу не поверить в это, и потому, если в минуту забвения и может подняться во мне враждебное чувство к человеку другого народа, то я не могу уже в спокойную минуту не признавать это чувство ложным, не могу оправдывать себя, как я прежде делал это, признанием преимущества своего народа над другим, заблуждением, жестокостью или варварством другого народа». В этой вере было какое-то удивительное благородство, а в попытке стереть пометки карандашом что-то подлое. Такие взгляды, если ты их придерживаешься, нужно проповедовать открыто. «Но ведь я, — подумал Дигби, — не чувствую вражды какому-нибудь отдельному человеку по ту сторону границы. Если я снова решил принять участие в войне, меня толкает на это любовь, а не злоба. Я, как и Джонс, маленький человек. Меня не интересуют доктрины, я привязан к плоскому ландшафту Кембриджшира, к меловому карьеру, к веренице ив, пересекающей неяркие поля, к городку, куда в базарный день стекается вся округа». Мысли его старались пробиться сквозь пелену беспамятства. «Ах, Толстому надо было жить в маленькой стране, — подумал он, — а не в России. Она ведь скорее часть света, чем страна. И почему он пишет, что самое большое зло, которое мы причиняем ближнему, — это его убить? Убивают не всегда потому, что ненавидят. Можно убить и потому, что любишь». И снова его как будто ударили в сердце. У него началось головокружение. «Ей-богу же, старик с бородой не прав. Он слишком занят спасением собственной души. Разве не лучше делить с теми, кого любишь, даже их ошибки? Ненавидеть вместе с ними, если это необходимо, а когда наступит конец всему, разделить с ними вечную кару за грехи. Разве это не лучше, чем спастись в одиночку?» На это можно возразить, что подобное рассуждение оправдывает и врага. А почему нельзя искать оправдание для врага? Это же не значит, что ты должен перестать с ним драться и жадно подставлять другую щеку. Если человек оскорбит тебя, вот в чем все дело. Нельзя убивать ради себя одного. Но ради людей, которых ты любишь, можно пойти и на вечные муки. Мысли его вернулись к Анне Хильфе. Когда он думал о ней, у него как-то нелепо перехватывало горло. Словно он опять, как когда-то, ждал у двери, и девушка, которую он любит, шла к нему по улице. А ночь была полна прелести, муки и отчаяния. Он знал, что слишком молод, и ему не на что надеяться. Ему больше не захотелось спорить с Толстым. Безобразие, что с ним... обращаясь как с больным. Разве женщина может полюбить больного? На это способна только героиня сентиментального романа. Дигби встал с постели и увидел в длинном узком зеркале свое худое тело, седые волосы и бороду. Дверь отворилась, и вошел доктор Форестер. За ним, с опущенной головой, словно в чем-то провинившись, шагал Джонс. Доктор Форестер покачал головой. «Нехорошо, Дигби, нехорошо. Я огорчен». Дигби все еще разглядывал нескладную и грустную фигуру в зеркале. «Я хочу получить мой костюм и бритву», — сказал он. «Зачем вам бритва?» «Побриться. Я уверен, что раньше я бороду не носил. Это только показывает, что память к вам еще не вернулась. И сегодня утром мне не дали газету», — уже менее уверенно продолжал Дигби. «Я распорядился, чтобы вам прекратили давать газеты. Джонс вел себя очень неразумно. Все эти ваши бесконечные разговоры о войне. Вы слишком возбуждены. Пул рассказал мне, что вчера вы были возбуждены». Дигби встал, по-прежнему не сводя глаз со своей уже немолодой фигуры в полосатой пижаме. «Я не желаю, чтобы со мной обращались как с больным или как с ребенком. Вы, кажется, вбили себе в голову, что у вас талант сыщика, и что в прежней жизни вы были детективом? Я пошутил. Могу вас заверить, что вы были чем-то совсем другим, совершенно другим, подчеркнул доктор Форестер. Кем я был? Может, когда-нибудь мне и придется вам это сказать, заявил доктор с какой-то угрозой. Если это сможет предотвратить глупые ошибки. Джон стоял за спиной доктора, уставившись в пол. «Я отсюда уезжаю», — объявил Дигби. Спокойные, благородные черты старого доктора вдруг скорчились в гримасу отвращения. Он резко спросил. «И, надеюсь, заплатите по счету?» «Надеюсь». Черты разгладились, но теперь уж ему не так легко было поверить. «Дорогой Дигби, будьте же благоразумны. Вы больной человек. Вы очень больной человек. 20 лет жизни стёрты из вашей памяти. Какое уж тут здоровье! И вчера, и сейчас вы находитесь в крайне возбужденном состоянии. Я этого боялся и надеялся избежать». Он ласково положил ладонь на рукав пиджака. «Жаль, если мне придется вас запереть, я этого не хочу. Но я такой же нормальный человек, как и вы. Вы сами должны это знать». Майор Стоун тоже так думал, но мне пришлось перевести его в лазарет. У него навязчивая идея, которая в любой момент может вызвать буйный приступ. Но я... У вас почти те же симптомы. Возбужденное состояние. Доктор перенес руку ему на плечо, теплую, мягкую, влажную руку. Не волнуйтесь, до этого дела не дойдет, но некоторое время придется соблюдать полный покой, побольше есть, побольше спать, бромистые препараты, какое-то время никаких посетителей, даже нашего друга Джонса, прекратить возбуждающие интеллектуальные беседы. А мисс Хильфи? Спросил Дигби. Тут я допустил ошибку, сказал доктор Форестер. Вы еще недостаточно окрепли. Я сказал мисс Хильфи, чтобы она больше не приходила.